297. Сентябрь 3. И себя самого поставь со своей личностью малой, за пределы круга, где я и ты нераздельны. Одно. Отвергнись от низших трех, и три пусть будут вне круга. Самоотвержение — в этом наша близость поверх происходящего в трех. И три ты отвергни, меня утверждая поверх и прежде всего остального. На прочном фундаменте строишь дом духа, камень вечного основания жизни в основу кладешь и тем разрушаешь сны мая. Беспредельности мы, и ее элементы упорно и прочно в сознание надо вводить. Только они идут на оформление бессмертной триады. Все остальное уходит вовне, откуда пришло и кончается с мая. И когда сброшено тело и три, триада сияет кристаллами накопленных огней. Среди временного и приходящего собираем элементы вечного, как собирается драгоценный металл среди породы ненужной. И утром, в день новый вступая, можно вступить с мыслью о том, что надо собрать еще больше, и что целью текущего дня и смыслом его будет собирание элементов неприходящего. Остальное — отбросы и шлаки, которые в путь свой дальнейший с собой не возьмем, ибо быть взяты не могут и не нужны.